Все дни до его отъезда мы не расставались с царем. Он мистик, и я с удовольствием рассказывал ему необыкновенные истории из моей военной жизни. Как в Египте я заснул у древней стены. Стена рухнула, но меня не коснулась. Я проснулся и с изумлением увидел, в руках у меня была древняя камея с лицом императора Августа. Царь слушал восторженно, как очарованная женщина с широко раскрытыми глазами. На следующий день появился прусский король, холеный, с аккуратненькими бачками и усиками. Он был в бессильном ужасе от моих условий. На помощь была призвана красавица королева Луиза. Конечно же, она понимала, во многом по ее вине страна претерпела великие бедствия, и супруг должен теперь потерять огромную территорию. Она решилась помочь ему и встретиться со мной. Я согласился. И даже сказал о ней: она божественно хороша. Так и тянет не только лишить ее короны, но положить корону к ее ногам. Ей передали, и она посмела поверить, что ей достаточно пустить в ход самое сильное оружие, и она отстоит территории, за которые заплатили кровью мои солдаты. Она приехала в Тильзит 6 июля в полдень. Ей было уже 32 года, но свежа, как роза. Она была в великолепном белом платье. Я появился через 2 часа после ее приезда. Приехал с прогулки верхом, был в егерском мундире с хлыстом, что весьма контрастировало с ее роскошным туалетом. Я имел на это право, я был победитель. Но она решила поменяться со мной ролями и уединилась со мной в кабинете, обсудить мирный договор. Нежно глядя своими лазуревыми глазами, она молила сократить территориальные потери и контрибуции. Сокровище моего вчерашнего врага Александра явно решило перейти к новому владельцу. Уже на прелестных губах блуждала томная улыбка, вселявшая большую надежду на мой скорый успех, когда вошел король. Не выдержал постыдного ожидания в приемной, надо сказать, он вошел вовремя. Еще немного, и мне пришлось бы уступить Магдебург. И в первый раз изменить своим принципам она была очень хороша, и я уже был не против, чтобы на головах обоих монархов возникло некое украшение. Внезапный приход короля, к счастью, изменил ситуацию. Я холодно изложил ему прежние условия. Вы не захотели заслужить мою вечную благодарность, — печально сказала королева, прощаясь со мной. — Я достоин сожаления, — ответил я, помогая ей сесть в экипаж. Она вздохнула. В ответ последовал и мой вздох, и слова: — «Несчастная моя звезда». Глаза ее зло сверкнули, хотя моя насмешка была заботливо скрыта. Что делать? Я ненавижу злых, распутных и властных женщин, которые вмешиваются в политику. Я люблю совсем иных. В это время военный суд должен был приговорить к смерти немецкого князя Харцфельда. Я назначил его управлять побежденным Берлином, и каково было мое негодование, когда я узнал, что человек, которому я так доверял, вел тайную переписку с прусским королем. Жена Харцфельда пришла ко мне молить за мужа. Я показал ей перехваченное письмо князя, неоспоримое доказательство его вины. Я спросил ее: это его почерк? Она упала на колени и сказала, захлебываясь слезами: да, его почерк, но пощадите его. И были в ней такая наивность, бесхитростность и доброта, такая искренняя любовь к мужу, что это спасло князя. Я бросил письмо в камин и сказал ей: теперь у меня нет доказательств вины вашего мужа. Он в безопасности. Ибо я всегда любил добрых, нежных и наивных женщин. Тильзитский мир с Россией. В Париже бесконечный праздник, фейерверк приемов, Тюильри, Фонтенбло, Сен-Клу, Мальмезон. До утра горели огнями. Моя знать, поражая роскошью нарядов, толпилась в залах вместе с покорными европейскими владыками. Моих маршалов я осыпал золотом, которое так любят французы. Лану подарил 1 000 000 франков золотом, Бертье — 500 000, и все они получили огромную ежегодную ренту. Да, я брал их кровь, но и щедро платил за нее. Император взял лист бумаги. Вершина моего могущества. Он быстро, умело набросал на листе очертания Европы, перечисляя при этом некоторые свои титулы. Мне нелегко описать, как он их произносил. Это было невозможное сочетание насмешки над собственной судьбой и ощущения своего величия. Император Франции. Величайшая империя. Я упразднил границу у Альпийских гор, и Франция продолжала с французской Италией, состоявшей из 15 департаментов, раскинувшейся от Турина и впоследствии до Рима, плюс Бельгия, Западная Германия, Пьемонт, Саксония. Его рука умело рисовала на бумаге контуры зависимых областей. Протектор Рейнского союза, этих бесконечных немецких княжеств, повелитель Голландии и Неаполитанского королевства, где королями сидели мои братья Людовик и Жозеф, всей Средней и Восточной Германии, которая вошла в Вестфальское королевство, где правил мой третий брат Жером, хозяин ганзейских городов Гамбурга, Бремена, Любека, Данцига и Кёнигсберга, рука императора продолжала штриховать Европу и австрийских земель, отданных мною, баварскому королю, и польских земель, отданных королю саксонскому, Адриатики, Ионических островов, Пруссия и Австрия, Испания, Португалия, трепетали. Россия подчинилась. К 811 году я свяжу Париж стратегическими дорогами со всеми отдаленными уголками Великой Империи. Он аккуратно провел на бумаге линии этих великих дорог. Кстати, качество этих дорог я испытал на себе. Это тряска на рытвинах и ухабах, но я объединил Европу не только дорогами, но, главное, гражданским кодексом. В империи и в вассальных странах я ввел общие законы. Император задумчиво смотрел на рисунок. Вся Европа была заштрихована, оставалась только Англия. Подписав Тильзитский мир, я, казалось, до конца блокировал ненавистный остров. Теперь Александру пришлось подписываться под всеми моими, они назывались нашими, декларациями о том, что по нашему призыву континент восстал против нашего общего врага, и что наша война с островитянами должна уничтожить их промышленность и поставить под наш контроль моря, где они смеют нынче хозяйничать. Мы объявили англичан вне цивилизованного мира. Очень скоро я добился падения фунта, но падал рубль. Русская экономика громко стонала, отлученная от английской торговли. Шпионы доносили то, что я и сам отлично понимал. Присоединение России к блокаде — удавка на шее Александра. Ропот внутри страны начал расти, и русские аристократы долго этого не вытерпят. Так что я не обольщался насчет вечного мира с Россией. Да, признаться, я и не желал этого мира надолго, ибо понимал великую перспективу, которую открывала мне неизбежная война с северным колоссом, этой вечной варварской угрозой Западу. Призрак будущего стоял между нами со штыком в крови подуло. И когда в Париже все славили меня после Тильзитского мира, я сказал Бурьену: «Неужели вы такой же глупец? Неужели не понимаете, что истинным властителем я буду только в Константинополе? Занять Москву? А дальше путь до Ганга, и французская шпага в Индии коснется английского горла. Представьте, что Москва взята. Царь усмирен или убит своими же подданными, и мы посадили на трон своего человека. И тогда наша армия через Кавказ дойдет до Ганга и одним ударом с тыла разрушит всю пирамиду английского меркантилизма. И только тогда я истинный властелин, только тогда воцарится вечный мир. Меня всегда тянуло на восток. Там живет до сих пор магия власти. Только на востоке понимают, что такое повелитель. Иногда мне кажется, главная моя ошибка, что я уехал из Египта. Мне надо было закончить войну с турками, причем руками арабов, греков и армян. Своих солдат я сделал бы героями некой священной армии, я стал бы повелителем Востока, и в Париж я вернулся бы через Константинополь или не вернулся совсем. Глупец Бурьен смотрел на меня с испугом и оказался ему ненасытным безумцем. Император остановился, но вернемся в дни Тильзита. Я понимал ограниченность моих ресурсов. Я знал, что французские порты хиреют, нищают без английских судов, да и все завоеванные и зависимые страны будут стонать в удавке континентальной блокады. Но главная беда — Франция и Европа не смогут все время платить налог кровью, поставлять новых солдат. Вот что говорил мне здравый смысл. Но сколько раз я побеждал этот здравый смысл, этот пошлый опыт, ум глупцов. Да, я ощущал себя полубогом. Я столько раз был награждаем судьбой, что мои желания стали для меня единственной реальностью. Мать сказала тогда Жерому: «Я боюсь, он гонится слишком за многим и поэтому потеряет все». Моя набожная мать в это время прислала мне Библию с заложенными страницами. Я был слишком занят, чтобы читать то, что она там для меня отметила: дела, суета. И еще, меня раздражали ее страхи. Но совсем недавно я нашел эту Библию и прочел то, что она для меня отметила. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, — говорит Господь. И еще. Погибели предшествует гордость, падению — надменность. Впрочем, если бы даже я прочел это тогда, то только улыбнулся. Тогда я уже был всеми мыслями в Испании и Португалии». Император усмехнулся. «Все это вычеркнуть. После Тильзита сразу переходим к войне в Испании. Я узнал, что испанский Бурбон и португальский Браганса тайно разрешают британцам торговать, и английские суда по ночам швартуются в здешних портах. Браганс — династия, правившая в Португалии. Талейран, как всегда, первым сказал то, о чем я начинал только подумывать. Дело не сдвинется, пока на этих тронах не будет наших королей. И еще Талейран много рассказывал мне о золоте и сокровищах индейцев, хранящихся в испанской казне, и я приказал. Маршал Жюно уже через полтора месяца взял Лиссабон. Королевская семья бежала, конечно же, на английском корабле. Трон Браганцев стал моим.